вместе с танкистами стойко отражали яростные атаки врага пехотинцы, артиллеристы, летчики. Первый воздушный бой я провел на Курской дуге 6 июля 1943 года, когда мне удалось сбить фашистский бомбардировщик Юнкерс-87. Вспоминает трижды герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб. В бою под Белгородом мне попался первый немецкий ас. Это был охотник-одиночка. Самолет его был разрисован, а сам летчик держался нахально, чувствуя себя, очевидно, королем воздуха. Наша дуэль началась ложным каскадом фигур высшего пилотажа на предельных скоростях. Немец и я старались выжать из своих машин все, чтобы занять наивыгоднейшую позицию для атаки. Зная, что враг предпочитает атаку сзади, я пошел на хитрость. Я дал немцу возможность зайти мне в хвост и свечой пошел вверх. Немец полез за мной. На вертикали Лавочкин пятый был сильнее мессершмитта. Я вышел из свечи реверсманом, а немец, преследуя меня, потерял скорость. И, стараясь перейти из вертикали в пикирование, завис на несколько секунд в воздухе. Это мне было достаточно, чтобы залпом из двух пушек разнести самолет с черным крестом в щепки.